Эпилог. «Братик, а, братик?» – раздался за спиной знакомый голос, и его немедленно окутало облачком черного дыма. «Уж не вздумал ли ты сбежать, не попрощавшись?» Воздух опасно раскалился, и юноша вынужден был притормозить, поворачиваясь и пряча за собой свою сумку. «Да как такое могло прийти в твою прекрасную головку?» Рэй сверкнула улыбкой, нервно сдувая со лба белоснежную прядь волос. «Ох, и врешь!» Сощурилась девчушка лет 14 и обиженно надула пухлые губы. «Да никогда!» – пробормотал старший брат, прикидывая, сколько у него времени и много ли шансов на отступление. «Ты обещал, что возьмешь с собой!» Раздался другой обиженный голос, и Рэй прикрыл глаза, такие же прохладно-голубые, как у матери. «Это кое-кто решил за меня!» – проворчал он, поворачиваясь в другую сторону, и увидел точную копию сердитой малышки. Девочка откинула роскошные черные волосы на спину и скрестила руки на груди, сверляя его синим взглядом. «Он еще и отпирается, сестра!» «Верно, верно!» – отозвалась близняшка. Рэй мысленно обратился к богам. «Каждому, кто восседал на небе, куда он так надеялся втихую удрать!» «Если отвлечь мелких вреден, то вполне можно было добежать до верхнего этажа башни и уже оттуда, запечатав вход, взлететь, как он и собирался!» Он терял драгоценное время, а все потому, что сестрам вздумалось сопровождать его в пути. Где это видано? Мужчине 18 лет в сопровождении детворы появляться. «Девочки!» Губы Брогана тронула медовая улыбка. «Не пойдет!» – протянула малышка. «Юна! Брай!» «Угу! Не поведемся мы!» – покачала головой вторая близняшка, при этом две ее блестящие косы замолотили по спине. Он вздохнул и сверкнул взглядом из-под длинных ресниц, взмахивая рукой. Поднявшаяся снежная метель заставила вредных девчонок визжать от холода и придерживать свои платья, подолы которых норовил поднять разгулявшийся ледяной ветер. Понимая, что месть будет ужасной, Рэй не стал терять ни секунды и растаял в снежном вихре. Он бежал, поднимаясь все выше по винтовой лестнице старого Оберонского замка. Дом, в котором родился, с крыши которого совершал свой первый полет под одобрительный возглас отца. Сегодня родителей не было дома. Рейн Броган и его супруга, счастливая мать троих детей, находились в столице. В Грахеймне сегодня был особенный день. Его Величество король Фелон, приходившийся ему дедом, устроил праздник в честь 16-летия старшей дочери, принцессы Гвен. Рэю и самому надлежало явиться туда, поздравить юную тетку. Но у него были свои планы. Пользуясь отсутствием родителей, дракон и собирался их осуществить. Броган с грохотом закрыл дверь, ведущую на смотровую площадку замка. Затем набрал побольше воздуха в грудь и подул, укрывая прочным слоем льда, не давая пакостницам возможности отворить ее. Огонь не посмеет применить. Побоятся поджечь дом. «Побоятся же?» С сомнением пробормотал юноша. Подходя к краю площадки, он в последний раз оглянулся на замок и камнем упал вниз, у самой земли, расправляя свои белоснежные крылья. Он возносился все выше, к утреннему солнцу, которое играло всеми оттенками золота на удивительной чешуе дракона. «Сбылось пророчество Бродика. Над этим замком давлеет проклятие». Величественно стоя на площадке башни, Аристакис Вардван с трагическим выражением лица прижал кулак к груди. Свежий ветер последнего весеннего дня подхватил полы его мантии и длинные черные волосы. Виски мага уже тронула благородная седина. Его сердце дрогнуло, когда он сощурился и вновь взглянул на чистое синее небо. «Боги, чем мы прогневали вас?» Едва не заголосил проректор, стоило громадному белоснежному зверю на мгновение закрыть собой солнце, когда он проносился над мостом, перекинутым через быструю реку. Дракон облетел вокруг замка и стремительно понесся в сторону крепостной стены, намереваясь быстрее добраться к своей цели. «Годы идут, и ничего не меняется», – покачал головой Вардван и устало потер переносицу. Рэй еще раз взмахнул крыльями и посмотрел на свои руки. «Неловкий момент». Еще немного, и юноша рухнул на сухую землю во дворе Академии, поднимая облако пыли. Сипло дыша, он позволил ребрам срастись, и мучительная боль отпустила его. Теперь Броган смог заметить новоприбывших учеников, которые расступались, глядя на него, как на полоумного. Чего нельзя было сказать о группе девушек? Они восторженно перешептывались, поглядывая на распростертого дракона. Рэй заложил руки за голову, так и оставшись лежать на земле, и не без удовольствия наблюдал, как колыхал ветер подолы их платьев, приоткрывая стройные щиколотки. «Девочки, а вот и я». Через него переступил неизвестный юноша, окидывая дракона мрачным взглядом из-под глубокого капюшона. Рэй удивился. Что за диво? Один глаз наглеца был голубым, другой зеленым. И кто он такой? И вообще, отец совершенно прав. Здесь интересно. Неожиданно незнакомец с разноцветными глазами протянул ему руку, предлагая подняться. Броган благодарно кивнул, хватаясь за предложенную руку, и рывком был поднят на ноги. Сильный малый, но не оборотень. Он их чуял за версту. Двуликий. «Я Рэй Броган». Юноша пожал руку, которая по-прежнему удерживала его, но незнакомец только кивнул, так и не представившись. «Что за наглость?» Рэй зарычал, но тут же умолк. Замерли оба, одновременно повернув головы и, затаив дыхание, глядели на дальнюю галерею. Она шла с кучей книг. Нет, не шла. Плыла легкой походкой. Девушка была в штанах и рубашке, в отличие от других учениц. Высокие сапожки обхватывали длинные стройные ножки. Блестящие каштановые волосы рассыпались вьющимися прядями по плечам и манили ощутить их мягкость. А глаза цвета шоколада. Волчица, понятно и без лишних слов. Она даже не взглянула на них, увлеченная собственными мыслями. Юноши, толкаясь и рыча, предприняли неудачную попытку подойти к ней, забыв, что как идиоты до сих пор держатся за руки. И вновь замерли, услышав чей-то громкий голос за спинами. «Мастер Ристерт! Мастер Ристерт! Вас зовет проректор!» – выкрикнул кто-то из старших учеников. Рэй оглянулся и увидел высокого мужчину, к которому подошла их дивная незнакомка. Девушка легко поцеловала учителя в щеку, и тот тепло улыбнулся. «Гварен Ристерт. Значит, о нем рассказывал отец. Тот самый, перерожденный мне стаи, волк-одиночка. Теперь он мастер в академии и преподает контроль трансформации». «Это его дочь», – глухо пробормотал незнакомец, стискивая руку дракона. «Так даже интересней», – улыбнулся довольный Рэй. И молодые люди снова посмотрели в глаза друг другу, тихо рыча и понимая, что сегодняшний день обещает быть куда более интересным, чем они ожидали. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.